июнь 2002 года. Дополнение, написанное в декабре 2002 года. Желтое на черном. Жизнь после Норд-Оста. Все меньше веры в привычное летоисчисление. Все больше кажется, что у каждого из нас свой собственный личный календарь. И его-то, а не привычные январь, февраль, март, человек и проживает, в зависимости от обстоятельств, в которые попадает. А может, и сам выбирает. И у меня есть такой календарь, на стремительно заканчивающийся 2002-й, Норд-Остовский год. В моем календаре нет никакой хронологии и никакого внешнего смысла. Пока в нем только картинки уходящего года и логика чувств, приведших всех нас к трагедии. Чувств и всего лишь, разочарованно протянет кто-то. А как же анализ, прагматика, холодный прогноз? Время Путина и без меня ледяные годы, когда опять дозволено угрохать тысячи жизней ради светлого антитеррористического будущего. Кому анализировать есть, а сопереживать некому. И поэтому дефицитные чувства становятся первичны, лично в моем летоисчислении. Итак, мой календарь и мои картинки. Начало декабря. Прошли сороковины по заложникам Норд-Оста. И вроде бы хоть по чуть-чуть, но всем пора приходить в себя, так положено. А не получается. Совсем. Может, погода? В Москве жестокие, бесснежные декабрьские морозы. Они душу вынимают, эти упертые, нынешние московские морозы. Как неуютно. Кто-то из тех, кто выжил после антимюзикла, иногда приходит ко мне в редакцию. Вот Ира Фадеева в дверном проеме, в черном берете, черном пальто, черном свитере. В руках россыпь чего-то желтого. Эта Ира принесла большой букет длинноногих желтых роз. В память о сыне. Ире 37 лет. 23 октября она пошла в Норд-Ост почти случайно. Жили рядом, собрались в театр, билеты оказались просрочены, не раздеваться же. И она уговорила 15-летнего Ярослава, сына своего, десятиклассника московской школы, пойти на Норд-Ост. Ира выжила, Ярослав погиб. Сбежав из больницы, Ира опознала его тело в морге, обнаружила входное и выходное пулевое отверстие, получила на руки справку о смерти с прочерком в графе «Причина смерти», потому что официальная версия – только 4 застреленных и все террористами, а Ярослав получался 5-й и, значит, идеологически неполезный, и потому прочерк в графе. И никаких шансов на расследование. И вообще никаких шансов у Иры. Она вышла из морга и бросилась с моста, но ее выловили из Москва-реки, и теперь она страдает так, что нет слов, чтобы утешить. По крайней мере, я их не знаю. И, естественно, никакой помощи от лица государства, приговорившего ее сына к смерти, потому что она же не жертва террористов, никаких тебе реабилитационных центров, психологов, психиатров. Суициды среди бывших заложников – реальность, с которой мы живем в декабре. Желтое на черном. 23 ноября. Раннее утро. Наверное, часов 6. Очень хочется забыться после бессонной ночи. Телефонный звонок. «Анна Степановна, заберите меня из милиции. Я опять что-то не то». Выскакиваю к машине. «Боже, как же холодно! Как трясет и колотит! Сытые менты в отделении на Новоалексеевской улице, говорят гнусности. В глубине их заплеванной, вонючей коптерки Илья, затравленный, грязный, небритый, заблудший, с выражением на лице, будто мать похоронил. Илья — старый друг моих детей. Я его знаю с самого детства, когда он, маленький, розовощекий крепыш, приходил с виолончелью наперевес в музыкальную школу в Мерзляковском переулке и очень сильно шкодил, донимая педагогов. Год назад, выросший до 24 лет, Илья стал артистом оркестра в Норд-Осте. Естественно, играл в тот самый распроклятый вечер. Как хорошо мы понимаем беду, когда она прямиком лупит по нашим близким. «Мама! Илья же там!» — кричал мне по телефону сын 23 октября. «Мама, что делать? Ты можешь как-нибудь ему помочь? Поговори с чеченцами, мама!» А я никак не могла помочь, потому что там нельзя было использовать личные связи. Там нельзя было просить за одного, возможно, приговаривая остальных. Там можно было просить только за всех. Илья просидел все трое суток заложником. Заметил, как пошел газ, отключился. Но ему повезло. С первыми лужниковскими скорыми попал в токсикологическое отделение Склифа, в лучшее подобное отделение, которое есть в Москве. И его откачали. Но теперь, месяц спустя, с ним творится неладное. У него будто нервы над кожей оказались. Он пересматривает всю свою жизнь, но никак не может пересмотреть, и везде видит повод для борьбы. «Анна Степановна, я опять как подросток. Что со мной?» «Да тебе просто подлечиться надо». «Я не могу видеть несправедливость. Анна Степановна, разве больница мне поможет?» «Что со мной, Анна Степановна?» «Итак, конкретно. Илья в милиции, потому что запустил в кого-то тостером, подвернувшимся под руку, и этот кто-то возмутился. А до этого Илья попытался воспитывать на улице взорвавшегося продавца овощей, родом из Азербайджана, потому что прямо на его глазах тот помочился на церковную ограду на Сухаревке. А еще Илья зашел в ночной клуб, где обычно собирается весьма интеллигентный народ, и поэты любят читать новые стихи, и полез в драку с кем-то, кто что-то ему не так сказал. «Что со мной, Анна Степановна? Возьмите меня отсюда. Меня в обезьяннике держали, не разрешали сидеть, только стоя». Один милиционер из всех оказывается понятливым, вникает в катастрофу, произошедшую с хрупким миром этого норд-остовского музыканта, и спрашивает: